Она увидела за Леонардом де Джонга, пристально смотрящего на нее, постаревшего, конечно, с морщинами на лице, опирающегося на трость, но все такого же подчеркнуто элегантного, с длинным носом и голубыми глазами. На его губах играла улыбка. Его сопровождали три человека. Двое были японцами с короткими волосами и суровыми, неулыбающимися лицами. У одного с фонариком не доставало пальца. Третий был маленьким корейцем. У него были большие уши, и одет он был в мешковатый серый костюм. На каждом запястье у него было по дорогому Ролексу. Алекс знала его. Как же его звали? Как же, черт возьми, его звали? Де Джонг и Алекс смотрели друг на друга. Узнал ли он ее после почти что 39 лет? И вдруг он потянулся рукой к правому уху. Она вздрогнула и взяла Леонардо за руку. Он спросил, не заболела ли она, а Глориетта, взяв ее за локоть, попыталась вывести из толпы, но Алекс словно приросла к месту, даже не пошевелилась. Она и де Джонг, не отрываясь, смотрели друг на друга. Алекс подняла правую руку и провела по пряди волос, скрывающей рубец на месте ее правого уха. Седоволосый де Джонг молча кивнул. Узнал. Алекс почувствовал, что он как будто смотрит ей в душу с той же неизбывной жизненной силой, которая повергла ее в ужас почти 40 лет назад и ужасает даже теперь. Кореец, повернувшись к ней спиной, что-то сердито шептал де Джонгу. Чувство опасности, подобно неожиданному удару в солнечное сплетение, пронзило Алекс. Она не ожидала увидеть де Джонга, а тем более де Джонга и корейца вместе. Алекс повернулась и сказала что-то к Глориетте, но слова застревали у нее в горле. Она снова обернулась посмотреть на де Джонга и его людей, но их уже не было. Алекс поняла, что на нее снова объявлена охота, и преследовать ее будет человек, называющийся Гайджином. Глава третья. Манхэттен. Июль 1983. Саймон Бендер стоял перед огромным окном в своей спальне и смотрел на свое отражение в стекле. Он видел аккуратно наложенные на его грудь бинты. На нем были белые джинсы и зорис, резиновые сандалии, очень популярные на Гавайях. Кровавые царапины пересекали его лоб и левую щеку. Он помассировал все еще болевший левый локоть. В высоких окнах отражались зеркальная стена и огромная старинная кровать. Рядом с одной из больших подушек лежала груда окровавленных бинтов. Вид бинтов, казалось, говорил, что эта боль будет длиться вечно. Боль делала день очень долгим. Квартира находилась на 34-м этаже нового небоскреба, откуда открывался роскошный вид на центральный парк и городской пейзаж. Не желая испортить этот вид, Саймон обходился без занавесок, наоборот, огромные окна были обрамлены сверкающим мхом, высокими пальмами и гигантскими папоротниками. Меблировка была тщательно продумана, в комнате были английские и французские антикварные вещи и только несколько современных предметов, отобранных его матерью.